Так бедная страдалица старалась утешить других и самое себя. Она достигла желанного умиротворения. А я, истинный убийца, носил в груди грызущего червя. И не было для меня ни надежды, ни утешения. Элизабет тоже горевала и плакала, но и это были невинные слезы. Горе, подобное тучке на светлом лике луны, которая затмевает его, но не пятнает. У меня же отчаяние проникло в самую глубину души. Во мне горел адский пламень, который ничто не могло загасить. Мы пробыли с Жюстиной несколько часов. Элизабет была не в силах расстаться с ней. «Я желала бы умереть с тобой», — воскликнула она. «Как жить в этом мире страданий?» Жюстина старалась бодриться, но с трудом удерживала горькие слезы. Она обняла Элизабет и сказала голосом, в котором звучало подавляемое волнение. «Прощайте, милая госпожа, дорогая Элизабет, мой единственный и любимый друг. Да благословит и сохранит вас милосердный Господь. Пусть это будет вашим последним горем. Живите, будьте счастливы и делайте счастливыми других». На следующий день Жюстина рассталась с жизнью. Пылкое красноречие Элизабет не смогло поколебать твердого убеждения судей в виновности бедной страдалицы. Не вняли они и моим страстным и негодующим уверениям. Когда я услышал их холодный ответ, их бесчувственные рассуждения, признание, уже готовое было вырваться, замерло у меня на губах. Я только сошел бы у них за безумца, но не добился бы отмены приговора, вынесенного моей несчастной жертве. Она погибла на эшафоте, как убийца. Терзаясь сам, я видел и глубокое, безмолвное горе моей Элизабет. И это тоже из-за меня. Горе отца, траур в недавно счастливой семье. Все было делом моих трижды проклятых рук. Вы плачете, несчастные, но это еще не последние ваши слезы. Снова и снова будут раздаваться здесь надгробные рыдания. Франкенштейн, ваш сын, ваш брат и некогда любимый вами друг, кто ради вас готов отдать по капле всю свою кровь, кто не мыслит себе радости, если она не отражается в ваших любимых глазах, кто желал бы одарить вас всеми благами и служить вам всю жизнь, это он заставляет вас рыдать, проливать бесконечные слезы. И не смеет даже надеяться, что неумолимый рок насытится этим, и разрушение остановится прежде, чем вы обретете в могиле покой и избавление от страданий. Так говорил во мне пророческий голос, когда, терзаемый муками совести, ужасом и отчаянием, я видел, как мои близкие горюют на могилах Уильяма и Жюстины, первых жертв моих проклятых опытов.